Возвращаясь с работы домой, Ольга пребывала в радостном настроении. Надо сказать, что для этого у нее были все основания. Наконец-то ей удалось решить проблему с паспортом для младшего братика, как она в шутку именовала найденного ей на поляне эльфа. Решение оказалось до смешного простым. Правда, немалую роль в этом сыграла и удача. Просто-напросто, приехав в очередной раз по срочному вызову, ее бригада в полуразрушенном подвале какого-то дома обнаружила 4 насмерть замерзших малолетних бомжей, у двух из которых даже имелись при себе документы. Так что сейчас в результате небольшого и насквозь незаконного деяния у нее в руках имелся паспорт на имя найденного Марка Ивановича, 15 лет от роду. Мать неизвестна, отец неизвестен. Место последней регистрации – детский дом номер 2, города Кирова. Судя по расплывшейся фотографии отвратительного качества и лицу тела, на котором был найден, блондин с тонкими чертами изрядно изможденного лица. Позволив Кольке и попросив на всякий случай проверить этот паспорт по базе данных милиции, Ольга осталась полностью удовлетворенной. Неизвестно каким образом, но данный бедолага, чье тело с номером 16 нынче лежало в морге в секторе «Непознанные тела», ухитрился ни разу не попасть в поле зрения компетентных органов. За ним не числилась даже мелкая кража. В плане задуманной ей операции это было очень кстати. «Может мне его усыновить?» – подумала Ольга и даже подхихикнула от этой мысли. «Действительно, весело будет, если она, молодая, 25-летняя человеческая девушка, усыновит 60-летнего снежного эльфа. Смешно!» И она еще раз хихикнула. Проходивший мимо нее невысокий, немного полноватый мужчина в дорогом кашемировом пальто и с плечами тяжелоатлета, видимо, приняв это хихикс на свой счет, внимательно окинул взором свою одежду и, не найдя беспорядка, долго смотрел вслед стройной, изящной девушки с длинными светло-русыми волосами и симпатичным, запоминающимся лицом, пытаясь понять, что же в его облике вызвало ее смех. У подъезда она была остановлена все тем же бдительным трио. «Здравствуй, Оленька!» Приторно сладким голосом протянула Семеновна. «Спешишь куда?» «Домой, с работы возвращаюсь!» Ольга вздохнула. Боевые действия, ведущиеся против нее бойкой тройкой, на данный момент находились в стадии прекращения огня, но, судя по данной встрече, длиться перемирию осталось недолго. Причины, по которой божьи одуванчики объявили на нее охоту, Ольга не знала. Впрочем, имелись у нее подозрения, что она просто-напросто была единственной более-менее подходящей кандидатурой во всем подъезде. Как бы то ни было, но с тех пор, как она окончила институт и переехала жить в небольшую однокомнатную квартирку, купленную ей по такому поводу, жившими на севере родителями, они регулярно распускали о ней слухи, один веселее другого. Поочередно Ольга объявляла сатанисткой, прослушивание арийских песен на максимальной громкости, загульной, пара-тройка небольших праздниц с друзьями, девушкой нетяжелого поведения, недельку приютила Кольку, после того, как в очередной раз насмерть поругался с женой, да пару раз попалась на глаза с очередным кавалером, провожавшим до квартиры, и сумасшедшей, угораздило попасться на глаза при возвращении с ролевки, где Ольга отыгрывала гоблинскую шаманку. «Интересно, что на этот раз?» – подумала девушка, внимательно вглядываясь в глаза старой сплетницы. «Мы тут мальчика видели!» – индифферентно заявила Николаевна. «Из нашего подъезда выходил, светленький такой, волосы белые-белые, словно седой малец. Не у тебя ли обитает?» Ольга печально вздохнула. Похоже, Рау все-таки не усидел в квартире, и, что особенно неприятно, попался на глаза этим старым грымзом. «Ну я ж тебе задам», – подумала она, вежливо кивая, задавший вопрос старушке. «Да, брат мой троюродный, поступать в медицинский собирается. Вот и приехал, Марков зовут». «А что ж так рано? Экзамены-то вроде летом будут», – недоверчиво наклонила голову Сергеевна. «Так на подготовительные курсы походить хочет. Вот и перевелся к нам. Да учится здесь». «На курсы подготовительный походит, все легче поступать будет», – легко парировала Ольга. «Сами ведь знаете, какой сейчас в школе уровень, а на платное идти, так никаких денег не хватит». Старухи согласно закивали. «Ох, да что ж мы держим-то тебя?» – запричитала Николаевна, и Ольга поняла, что допрос окончен. «Замерзла, поди, да устала, а мы, бабы древние, все тебя держим». «Ну что вы, приятно было пообщаться». Неискренне улыбнулась Ольга и, распрощавшись, вошла в подъезд, надеясь, что ей удалось убедить недоверчивых бабулек и никаких новых сплетен по поводу появления у нее новоявленного братца не будет. «А ведь малец-то совсем в легонькой куртке ходит», как бы невзначай заметила Николаевна. Стоило только закрыться подъездной двери за спиной ушедшей девушки. «И шапочки у него нет!» – немедленно подхватила мотив Семеновна. «А на улице не май месяц!» «И сам скромный такой, стеснительный!» – внесла свою лепту Сергеевна. «Худющий! В чем душа-то держится? Глаза большущие, а лицо хрупкое. Так от голода часто бывает. И росточку невысокого. А у родителей-то денег мало. Слышали, что Энта сказала? Приехал и, видать, лишнего себе никак позволить не может. А она-то в какой шубе дорогущей ходит, заметили?» «Видать, совсем мальчонку затукала, да голодом морит», — удовлетворенно констатировала Семеновна. Надежды Ольги на то, что новых сплетен не предвидится, так и остались пустыми мечтаниями. Придя домой, раздевшись, поставив на плиту чайник и пельмени, Ольга включила компьютер и углубилась в дебри своего излюбленного форума. Она искренне надеялась, что Рау вернется до того момента, как она вконец изнервничается, и за время своей прогулки не вляпается ни в какие неприятности. Ей повезло, не успел чайник вскипеть, как от двери послышалось осторожное поскребывание, словно кто-то не слишком умелый пытался ее открыть. «Это ты?» – поинтересовалась девушка, подходя к двери. «Это я», – донесся оттуда голос Рау. Открыв дверь, Ольга увидела на пороге и самого эльфа, чем-то весьма довольного. Широко и радостно улыбаясь, он вошел в коридор и гордо водрузил на тумбочку объемную спортивную сумку. «Ты говорила, что для того, чтобы сделать документы, нужны деньги?» – загадочно прищурясь, спросил он, аккуратно поигрывая молнией застежки. «Говорила, но как раз сегодня я эту проблему решила. А что?» Поинтересовалась она, глядя, как слаженно проявляла широкая улыбка малолетнего эльфа. «Ну, я тоже решил эту проблему», — вновь расцветая, ответил Рау, широко распахивая сумку и демонстрируя плотно уложенные в нее пачки подозрительно знакомых зеленых бумажек с портретом американского президента. «Как?» — только и смогла выдавить из себя ошарашенная Ольга, которой вдруг срочно захотелось куда-нибудь присесть. «Кого ты ограбил?» «Я никого не грабил», — искренне возмутился Рау. «Просто продал слезу зимы». «И все?» — недоверчиво поинтересовалась Ольга. «Ну да. Зашел в несколько магазинов, что у вас этим торгуют. Показал, попросил оценить. Потом встретился с покупателями. Они вначале немного волновались, но после того, как я объяснил им, что владею зимним камнем по праву, успокоились и заплатили, не торгуясь». «Да?» – недоверчиво переспросила Ольга. «Да». Рау с самым честным видом встретил ее взгляд. «Ну ты пока разбери это, а я в ванну». Скинув ботинки, эльф слегка пошатнулся, но тут же восстановил равновесие и, подчеркнуто легкой походкой, направился в ванную. Куртку он при этом снять почему-то забыл. «Стоять!» – решительно заявила Ольга. «Если все было так любезно и мило, как ты описываешь, не мог бы ты тогда объяснить, откуда у тебя вот это?» Ее палец обвиняющим жестом уперся в маленькую круглую дырочку на правой стороне куртки, ранее умело прикрытую небольшой складкой. «Калибр 9 мм», — с ледяным спокойствием констатировала девушка, разглядывая отверстие. «Расположение как раз напротив печени. Интересно, почему ты еще жив? Так что ты там говоришь? Все хорошо, прекрасная маркиза? Тихо мирно продал?» «Ну я же говорил, что вначале покупатели сильно волновались», — неохотно пробурчал Рау, наклоняя голову. «К счастью, моя кольчуга плюс щит льда, как выяснилось, довольно неплохо защищает от вашего оружия. Синяк, правда, будет. Да вот одежду немного попортили. Я пойду помоюсь. А то выложился сильно, чуть ли не весь запас маны потратил, пока их на покупку уговаривал. Потом я, честное слово, все расскажу». «Иди уж», — вздохнула Ольга, печально размышляя, за каким бесом она 2 недели назад встряла в совершенно не свои разборки. А ведь ей так неплохо жилось. Тихо, спокойно, скучно. «Что ж, со скукой, похоже, покончено надолго», — вздохнула она, взглянув на захлопнувшуюся дверь в ванную, и пошла на кухню снимать чайник, вот уже минуту как оглашающий всю квартиру пронзительным свистом.